Я бросился на него, кулаком врезал ему в челюсть, и он упал. Я мог бы убить его, если б в этот момент не подъехал грузовик. Его водитель выпрыгнул и хотел было вступиться за Рикса, но я объяснил ему ситуацию. Рикс медленно поднялся. Я вытащил из кармана $10 и протянул ему. Он взял бумажку, скомкал ее и швырнул мне в лицо. «Ты заплатишь мне по-другому», — задыхаясь от ярости, пригрозил Рикс. «Я еду в полицию». Когда Рикс уехал, я заправил грузовик и поспешил в мастерскую. Там я быстро утрамбовал разрытую землю и завалил это место кучей металлолома. Собака тут уже не проскребется. Меня тревожила мысль о Риксе. Если он действительно пойдет в полицию, и там серьезно отнесутся к его версии, мне конец. Наверное, сейчас самое время убираться отсюда. Я увидел запыленный Линкольн, подъезжавший к заправке. За рулем сидел человек, показавшийся мне чем-то знакомым. Когда машина подъехала ближе, мое сердце чуть не выскочило из груди. Это был Рой Трейси. Глава 10. Мы узнали друг друга в один и тот же момент, и Рой изменился в лице. Мы стояли и смотрели друг на друга. Он первым пришел в себя и кинулся ко мне. «Чет, это ты! Как я рад тебя видеть!» До сего времени я не осознавал, как мне его не хватало. «Что ты тут делаешь? Я думал, ты удрал за границу. Надеюсь, и полиция так думает». Я был так рад, что чуть не расплакался, схватил Роя за руку и потащил в кафе. «Пойдем, за это надо выпить. Откуда ты?» — спросил я. «Из Литл Грик. Дыра страшная. Что ты тут делаешь?» Я смешал два коктейля. «Работаю. Лучшие укрытия, которые можно придумать, может быть. Но разве не надежнее было бы в Мексике или в Канаде?» «Легко сказать. У меня же не было денег. Мне повезло, я нашел здесь работу». «Ты уверен, что ты здесь в безопасности?» «Да, я нигде не могу быть в этом уверен». Он похлопал меня по руке. «Я читал про твой побег. Дорогой мой, ты мужественный парень. Этого у тебя не отнять. Я постоянно думал о тебе, но не верил, что мы когда-нибудь увидимся». Я улыбнулся, и я тоже. «Чет, я должен поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал. Да ладно, ты поступил бы так же. Ты прав, я поступил бы так же, но я все равно этого никогда не забуду. Тогда я каждую минуту ждал, что и меня заберут. Ты настоящий друг, Чет. Ты был умнее. Почему я должен был тебя топить? Лучше расскажи, как ты сюда попал?» Я сделал еще два коктейля, и он начал рассказывать. «Я теперь в разъездах. Кажется, они хотят меня таким образом выжить. Они подозревают, что с тобой в паре был я. Франклин дал мне список клиентов, у которых старые сейфы, и я должен уламывать их купить новые. Карл Джонсон. Верно? У него старый сейф. Это твой босс?» В этот момент подъехал Кадиллак. Я был рад этому, так как надо было срочно решать, во что можно посвятить Роя. «Хорошо здесь, Чет», — сказал Рой, когда я заправил машину и вернулся. «Завидую тебе. Тут настоящая золотая жила. Да не так уж и хорошо. Кстати, Карл Джонсон уехал, его долго не будет». Рой скривился. «Значит, я всю дорогу проделал напрасно. Невезучий я, Комми. За 7 недель не сумел уговорить ни одного хозяина старого сейфа. Они скоро меня выбросят». «Почему ты не уйдешь к Каррингтону или Хейворду? Там же лучше, чем у Лоуренса. Тебя возьмут, ты ведь хороший механик». «Ты заблуждаешься. Там обязательно спросят, почему я уволился, а Фрэнклин обязательно даст им понять, что у меня подмоченная репутация». Рой посмотрел на часы. «Время обедать. Что у вас тут есть?» Я протянул меню. В это время потянулись клиенты, желавшие перекусить. Я едва справился с первой волной, когда появилась Лола. Извинившись за опоздание, я притянул ее к себе и поцеловал. «Лола, послушай меня. Приехал мой старый друг. Я знаю его хорошо, ему можно доверить. Он хотел поговорить с твоим мужем. Я сказал, что он уехал на несколько месяцев. Ты уверен, что ему можно доверять?» «Да, это мой лучший друг». Нас прервал водитель автобуса, спросивший, сможем ли мы накормить 20 человек. Я ответил, что не сможем. Рой услышал это, встал и предложил свою помощь. «Я могу хотя бы заправку обслуживать», — сказал он. Я дал ему сумку с разменной монетой и объяснил, как работать. Когда он занимался заправкой, его увидела Лола. «Что это значит?» — спросила она. «Кто это?» «Рой Трейси, мой друг, я же тебе говорил. Он предложил свою помощь. Хорошо работает». «Да, похоже на то. Может, возьмем его на работу, Чет, если ты ему доверяешь?» Рой подошел к нам. Я представил их друг другу. «Большое спасибо за помощь, мистер Трейси», — сказала Лола. Рой улыбнулся. «Мне это было в удовольствие, миссис Джонсон. Красиво тут у вас. Вам нравится?» «Да». «Не хочешь ли тут остаться, Рой?» — спросил я. «Там есть маленькое бунгало. Можешь там жить. И $40 в неделю. Я принимаю ваше предложение». Подъехал Форд. «Мне обслужить, босс?» — с улыбкой спросил меня Рой. «Я пойду, а вы пока все обговорите. Лола, прошу тебя, обходись с ним хорошо. Мы вместе в школу ходили, мы как братья». «Верно», — подтвердил Рой, — «как братья». Лишь после 10 часов вечера мы сели ужинать. Лола приготовила свои знаменитые спагетти с телятиной. Рой был в восторге. «Я так рад, что вас нашел. Это намного лучше, чем разъезжать и продавать сейфы». Лола оторвалась от еды. «Ваша профессия — сейфы? Это вы должны бы знать. Чет и я — лучшие специалисты по сейфам во всей стране, правда, Чет?» «Да, неплохие. Видел и похуже. Ты прав. Но что скажет мистер Джонсон, когда вернется? Мне бы хотелось остаться тут подольше, честное слово». «Не знаю, вернется ли он вообще», — задумчиво сказала Лола. Рой был удивлен. «Вы серьезно? Распад семьи — обычное дело», — ответила Лола. «Нашел такую, которая понравилась больше, чем я. Мне жаль», — начал Рой, но Лола улыбнулась. «Вам нечего жалеть», — она положила свою руку на мою. «Муж оставил мне этот мотель и Чета». Рой поглядел на меня с завистью. «Ну, парень, тебе повезло». Он никак не мог поверить, что можно бросить такую женщину. Потом я ему кое-что об этом рассказал. «Тут, наверное, золотая жила. Сколько вы зарабатываете в неделю?» — спросил он. «Не так уж и много, $200. Странно. Тут можно выколотить кучу денег». «Нет, это далеко от основных магистралей. В общем-то, дыра». «Вот именно. В такой дыре можно крутить такие дела, какие люди видеть не должны». «Что ты имеешь в виду?» «Но ты же не будешь прозябать здесь до конца своих дней, Чет. Мы же всегда хотели иметь много денег. А здесь можно нелегально проводить через границу мексиканских крестьян по $100 за голову. Это идеальное место. Ты об этом не думал?» «Побывал бы ты в Фармсфорде, тоже бы не думал». «Да, понимаю. Мы тогда глупо сделали. Надо было за этим Купером недельку посмотреть. Вообще не надо было этого делать. Во всяком случае, с меня хватит. Я тебя понимаю. Но я хочу иметь большие деньги. И если это не выгорит в скором времени, то не выгорит уже никогда. Но здесь-то у тебя точно не выгорит». Я ушел в наш коттедж. Лола готовилась ко сну. «Я устала», — сказала она. «Хороший человек этот твой друг, он мне понравился». «Да, он в порядке. Мы втроем уживемся, знаешь.